Демба, считавший, что напоминание о вечере в тростниковой хижине послужит ему верным средством переубедить Соню, пришел в замешательство. К ее возражению, что теперь все изменилось, он не был подготовлен. Он взглянул раздраженно на часы и топнул ногою. «Я думал, что могу тебя образумить в несколько минут. Если бы только я мог тебе объяснить, как для меня дороги сегодня каждые четверть часа. У меня так много дел, а мне приходится терять здесь время из-за твоего упрямства». «Я тоже нахожу, что ты здесь совершенно напрасно теряешь время», — сказала Соня. «Ничего не поделаешь», — сказала решительно Демба. «Я не уйду, пока наши отношения не будут приведены в ясность. Хотя бы я из-за этого погиб. А мне кажется...» Демба еще раз взглянул на часы и совсем тихо простонал, что я из-за этого погибну. Соня насторожилась. Имели ли какое-нибудь значение эти слова? Не хотел ли запугать ее Демба? Но чем? Ей бросилось в глаза, что Демба как будто прятал что-то под своим пальто. Какой он там последний козырь приберег? «Ты не должна думать, — заговорил Демба, — что я хочу тебя удержать от путешествия. Но ты поедешь со мною. Сегодня днем я раздобуду деньги и приготовлю все необходимое, а завтра утром мы можем уехать». «В самом деле, — глумилась Соня, — ты чересчур любезен и мил. Вайнеру ты письменно откажешь. Я тебе продиктую письмо», — продолжал Демба невозмутимо. «Перестань ты, наконец, нести вздор. Это мне надоело. Ты ведь и сам не веришь, что я стану под твою диктовку писать моим друзьям. Для твоего душевного состояния будет полезнее всего не видеться со мною несколько недель». Дембе постепенно становилось ясно, что он не в состоянии победить холодное, рассудительное спокойствие Сони. Полчаса уже бился он над этим и не подвинулся вперед ни на шаг. Он понял, как бессилен против твердого решения Сони. Не видел больше средств повлиять на нее и убедился, что игра проиграна. Фотографическая карточка Георга Вайнера, все еще лежавшая на письменном столе, попалась ему на глаза. Вид счастливого соперника привел его в ярость, и он обрушился на Георга Вайнера. «Это напыщенное ничтожество! Это обезьяна! И в такого остолопа ты могла влюбиться!» Соня в первый раз повысила тон. «Если ты начнешь оскорблять моих друзей, то я перестану с тобой разговаривать. Твое поведение только лишний раз доказывает, что мы не подходим друг другу. Ладно», — сказал Станислав Демба.